Их комичные носы выдают тот факт, что эти животные уже испокон веков приспособились к быстрому и продолжительному бегу по пыльной степи. Передние полости носовых ходов способны широко раздуваться, а ноздри обращены вниз, и притом маленького размера. Как правило, при вскрытии таких носов в них находят комки спрессованной пыли, сцементированные слюной. Нечто подобное, но уже не столь явно выраженное, можно найти и у крупных африканских антилоп топи, некоторых мелких антилоп дукеров, а также у верблюдов. Обычно сайгаки бегут иноходью, развивая без особых усилий скорость от 70 до 80 км в час. Если же они спасаются бегством, то прежде всего подскакивают высоко в воздух, чтобы получше рассмотреть, откуда им угрожает опасность, а потом уже переходят на галоп. Спасаясь бегством, они стараются придерживаться равнинной местности, такой как высохшие ложа озер и другие, а препятствия оббегают кругом, вместо того, чтобы перепрыгивать через них. Слух у них неважный, и обоняние тоже не играет столь уж важной роли, потому что для их родины характерны воздушные течения, резко поднимающиеся кверху. Зато зрение у сайгаков превосходное. Опасность они замечают на расстоянии, превышающем 1000 метров. Самцы-сайгаки, как ни странно, предпочитают более зрелых девиц молодым. Большой период брачных игр наступает в конце ноября, когда становится холодно и неуютно. К этому времени самцы уже нагуляли себе жирок. Жировой слой, в особенности на крупе, достигает у них 3-4 сантиметров, а громадный нос раздут пуще прежнего. Теперь он свисает, как настоящий хобот, и покачивается из стороны в сторону. Элегантным это, на наш взгляд, никак не назовешь. Под глазами у влюбленных кавалеров отрастают густые пучки длинной шерсти, а на шее с обеих сторон свисает грязно-бурая грива, по которой теперь становится легко отличить самцов от самок даже на большом расстоянии. Из-под глазничных желез у них вытекает бурая, сильно пахучая жидкость. По этому запаху самец в состоянии обнаружить своих соперников даже ночью. У одного самца в гареме бывает от 2-3 до 20 и даже 30 самок, которых он постоянно сгоняет в кучу и за которыми зорко следит. В период гона самец ничего не ест, только время от времени подбирает и заглатывает снег. У сайгаков принято отбивать друг у друга возлюбленных. Вот какой случай описывает наблюдатель Фандеев. Сайгак, владелец гарема из 16 самок, заметил другого самца с несколько меньшим гаремом, состоящим всего из 9 самок, и тотчас же направился к нему. Соперники с такой силой стукнулись рогами, что более слабый обладатель меньшего гарема потерял равновесие и свалился с ног. Его противник тотчас же похитил у него 3 самок и погнал к своему гарему. Через минуту бой повторился. После сильнейшего удара более слабый соперник снова свалился на землю, а победитель пригнал теперь уже и всех остальных его самок к своему гарему. Весь бой длился не больше 5-6 минут. Но удары были столь мощны, что побежденный самец еще в течение 8 минут был не в состоянии от них опомниться и продолжал неподвижно лежать на земле. Однако по прошествии этого времени он внезапно вскочил и побежал к стаду своего соперника. Вместе с 3 своими самками, которые держались с краю чужого гарема, он поспешно бросился прочь. Погони не последовало, но владелец большого гарема немедленно согнал свое разбредшееся в разные стороны стадо в тесную кучу. Основной брачный период длится только 7-8 дней. Однако гаремы сохраняются еще и в последующие 45 дней, в течение которых самцы покрывают уже молодых годовалых самок, оставленных прежде без внимания. Самкам этим, как правило, нет и года, а всего 7,5-8 месяцев, поскольку на свет они появились только весной того же года.